конном отряде генерала Мищенко. К концу Мукденского сражения вопрос о замене Куропаткина стал окончательно на очередь. Государь наметил преемником ему генерала Михаила Ивановича Драгомирова. Генерал жил на покое в городе Конотопе, в своем хуторе. Был слаб, ноги плохо слушались, но головой и пером работал по-прежнему. Военный министр Сахаров прислал письмо Драгомирову, предупреждая его о предстоящем предложении. Советовал подумать, может ли он по состоянию здоровья принять этот пост. Зять Драгомирова, генерал Лукомский, рассказывал мне, что Михаил Иванович был очень обрадован, преобразился весь, почувствовал прилив сил и бодрости. Вскоре последовал вызов его в Петербург. Генерал Драгомиров прибыл туда и ждал приглашения во дворец, но три дня его не вызывали. Михаил Иванович нервничал, предчувствуя перемену настроения государя. Наконец получено было приглашение, но для участия в совещании по поводу избрания главнокомандующего. Совещание 13 марта наметило генерала Леневича, который и вступил 17 марта на пост главнокомандующего. Генерал Куропаткин послал государю телеграмму, прося оставить его на любой должности в действующей армии. Государь предоставил ему командование первой армии. Трудно сказать, как отразилось бы на маньчжурских делах назначение генерала Драгомирова и успел ли бы он что-нибудь сделать, так как с августа месяца Михаил Иванович не покидал уже кресло, а 28 октября скончался. Новый главнокомандующий, добрый и доступный человек, пользовался известной популярностью среди солдат. За глаза его звали папашей. Не обладал достаточными стратегическими познаниями, был в преклонном возрасте и представлял фигуру добродушную и несерьезную. Войсками правил при нем начальник штаба, вернее даже генерал-квартирмейстер, генерал Рановский. Это назначение показывает наглядно кризис русского командного состава 900-х годов и неумение Петербурга разбираться даже в высших представителях генералитета. В такую же ошибку впадала и общественность. Через полтора года после войны, когда Леневич был в опале и неудел, влиятельный орган консервативного направления «Новое время», проповедуя идею реванша, писал о необходимости послать на Дальний Восток 300-тысячную армию, а главное – энергичного и знаменитого генерала, одно имя которого вернуло бы потерянную надежду на успех. Таковым газета считала генерала Леневича и требовала для него фельдмаршальского жезла. К концу марта русские армии стали на сепенгайской позиции. Имея в боевой линии первую генерал Куропаткин и вторую генерал Каульбарс армии, и в резерве третью армию генерал Батьянов. Наши армии проявляли необыкновенную живучесть. В течение каких-нибудь 2-3 недель затишья подавленное состояние, вызванное сплошным рядом неудач и муденским поражением, как рукой сняло. Армии стали прочно, опять, как и раньше, готовые исполнить свой долг. Немного найдется в истории примеров сохранения войсками организации и моральной стойкости при таких исключительно неблагоприятных условиях. Невольно напрашивается аналогия. Армия, именуемая «Красной», но состоящая из тех же российских людей, невзирая на подавление народного духа в течение четверти века советским режимом, после ряда жестоких поражений в 1942 году под Москвой и Царицыном, Сталинград, воскресла вновь, как феникс из пепла. Штаб Леневича медлил с переходом в наступление. Помимо некоторой неуверенности в своих возможностях, влияло на это и ожидание результатов выхода в Тихий океан эскадры адмирала Рожественского. Эскадра эта погибла 27 мая 1905 года под Цусимой. Кто именно являлся прямым виновником безрассудного предприятия, посылки на убой заведомо слабейших сил, не имевших ни одной базы на своем пути 12 тысяч миль, до сих пор не ясно. А все прикосновенные к делу лица ссылались больше всего на давление общественного мнения. И японцы, вследствие больших потерь, истощения страны и утомления войск, не хотели рисковать новым наступлением. Поэтому в течение 6 месяцев на фронте царило затишье. Конный отряд генерала Мищенко состоял разновременно из Урало-Забайкальской казачьей дивизии, Кавказской туземной бригады и нескольких конных охотничьих команд стрелковых полков. В середине мая включена была в отряд вновь прибывшая из России Кавказская дивизия в составе кубанских и терских казачьих полков. Начальником штаба отряда был по-прежнему полковник князь Ватбольский, а начальником штаба Урало-Забайкальской дивизии, командование которой сохранял за собою Мищенко, оставался я. С приездом генерала Мищенко мое положение стало щекотливым. В глазах Мищенко я был офицером, прибывшим в отряд вместе с его недругом, генералом Рененкампфом, и потому поначалу Мищенко отнесся ко мне сухо и сдержанно. Я старался нести свои обязанности добросовестно и служа не лицам, а делу. В своих докладах и служебных разговорах отвечал тем же, не делая ни малейшего шага, чтобы улучшить отношение к себе. Однако скоро лед растаял, и между нами установились вполне нормальные отношения, не только служебные, но и просто человеческие. И когда после одного из крупных столкновений генерала Мищенко с командующим 2-й армией генералом Каульбарсом последний пожелал заменить Ватбольского и меня своими людьми, Мищенко ответил: «Штабы мои работают исправно, а характер у меня, как вам известно, тяжелый и неуживчивый. Зачем же подвергать посылаемых вами лиц неприятностям?» Все осталось по-старому. Когда же ушел из отряда князь Ватбольский, Мищенко, кроме штаба дивизии, возложил на меня обязанности начальника штаба отряда, которые я нес с 20 апреля до 17 мая, то есть до включения Кавказской дивизии, когда началось формирование штаба корпуса. Наш отряд входил в состав 2-й армии и имел задачу охранять правый фланг армии и производить глубокую разведку расположения противника. В то время как на фронте царило полное затишье, конный отряд, начиная с 10 марта и по 1 июля, был в постоянных боях. 9 раз мы ударялись по флангу и тылу расположения армии Ноги. Причем особенно серьезные бои вели 1 июля, когда отряд взял штурмом сильно укрепленную позицию японцев у Санвайзы. И в майском набеге, 17-23 мая, в тыл японской армии к Факумыну. О набеге я скажу несколько слов ниже. На настроение генерала Мищенко и его штаба и на ход нашей боевой работы неблагоприятно влияли тяжелые отношения, создавшиеся между генералами Мищенко и Каульбарсом. Самолюбивый и самостоятельный Мищенко, уже известный не только армии, но и России, не мог простить резкого наставительного тона Каульбарса, авторитет которого после Мукдена поколебался. Между генералами шла нервная, изводящая переписка. Не раз взбешенный Павел Иванович клал такие резолюции, что мне стоило большого труда облечь их в терпимые формы. Выведенный из себя Павел Иванович послал частное письмо главнокомандующему о невозможности дальнейшей службы с генералом Каульбарсом. Вскоре пришел приказ Ставки, которым не только предоставлялось право, но вменялось в обязанность генерала Мищенко производить набеги на японцев, чтобы своевременно раскрыть обход противникам нашего фланга. Вероятно, Ставка дала некоторые указания и Каульбарсу, так как Мищенко получил вызов к нему по важному делу. Вернувшись, Павел Иванович сказал нам неопределенно: «Никакого дела не было. Вызывали, знаете ли, мириться». Больше ничего не сказал, но мы почувствовали, что атмосфера разрядилась. В начале мая отряду нашему приказано было произвести набег в тыл японской армии. Генерал Мищенко говорил Каульбарсу: «Если наша армия перейдет в наступление, тогда я понимаю смысл набега и употреблю все силы и умения, чтобы нанести противнику наибольший вред. А идти одному, чтобы опять вернуться на позиции, этого я не понимаю». Но Каульбарс утверждал, что есть достоверные сведения о готовящемся наступлении японцев, которое необходимо задержать на несколько дней, ввиду подходящих из России пополнений. Задача отряда – истребление неприятельских складов и транспортов и порча путей подвоза, в особенности Синминтинской железной дороги. Но в день выступления пришла телеграмма: Синминтинскую железную дорогу считать нейтральной и ее не трогать. Нас поразила такая щепетильность в соблюдении нейтралитета собственного Китая. Когда японцы пользовались давно дорогой Инкоу-Синминтин, а после Мукдена она стала главной питательной артерией западной группы японских армий, задача набега сильно суживалась. 17 мая отряд выступил, имея 45 сотен и 6 орудий. Для облегчения взято было только по 2 орудия от батареи и по 5 зарядных ящиков. прошли 4 дня вглубь японского расположения на 170 километров, дошли до реки Ляохе и окрестностей Синминтина. Вот ряд боевых эпизодов этого набега. Первый переход. Боковой авангард наш попал под огонь японцев. Прикрываясь двумя спешенными сотнями, отряд пошел дальше. Докладывают, что авангард потерял 8 казаков ранеными. «Раненых вынесли, конечно», — спрашивает Мищенко. «Невозможно, ваше превосходительство. В 150 шагах от японской стенки лежат». «Чтобы я этого невозможно не слышал, господа». Поскакали туда еще 2 сотни, спешились и вступили в бой, но безрезультатно. Тогда выскочил из цепи сотник Чуприна с несколькими казаками, бросился вперед, потерял еще 1 убитым и 4 ранеными, и всех вынес. Доблестный офицер этот через 2 дня был убит. Вынос раненых – традиция отряда, возбуждавшая и тогда уже споры, перешедшие потом в военную печать. Многие ставили в большую вину Мищенко, что он в инкоусском набеге связал свой отряд транспортом раненых, а не оставил их в попутных китайских деревнях. Тогда же колонна генерала Самсонова простояла на месте несколько часов, потеряв 7 человек убитыми и 33 ранеными, чтобы вынести тело французского атташе Бертона. Для нас это был вопрос не целесообразности, а психологии. Наши казаки, в особенности уральцы, считали бесчестием попасть в японский плен и предпочитали рисковать жизнью, чтобы избавить от него себя и товарищей. Мало того, я помню случай, когда в одном бою уральцев сменили на позиции забайкальцы, и 8 уральских казаков, никем не побуждаемые, остались до ночи в цепи, подвергавшейся сильнейшему обстрелу, желая вынести тело убитого своего урядника, лежавшего в 100 шагах от японской позиции, чтобы не остался он без честного погребения. И вынесли. Первые 3 дня происходили лишь небольшие стычки и захват случайных обозов и складов. Мы подходили к реке Ляохе. Оказалось, что на главной этапной дороге Синминтин-Фокумын никакого движения уже нет. Японцы перенесли линию подвоза вглубь, за Ляохе. Мы бросили в этом направлении 1-й Читинский полк, забайкальцы, который, прорвавшись сквозь завесу японских постов, вышел на новую транспортную дорогу и наткнулся там на огромный обоз, тянувшийся на 7 километров. Изрубив прикрытие, казаки приступили к уничтожению обоза. Собирали в кучи повозки и поджигали их. Скоро по всей дороге пылало зарево костров. Колонна между тем шла дальше, и авангард наш наткнулся на укрепленную деревню Цинсяйпао, затянутую японской пехотой с пулеметами. 2-3 сотни спешились и под сильным огнем двинулись на нее. Подошли близко. Харунжий Арцишевский с 2 орудиями подскакал по открытому полю на 600 шагов и стал поливать японцев шрапнелью. Враг дрогнул. 1 рота вышла из деревни и стала уходить. Тогда часть наших сотен вскочила на коней и бросилась в атаку. Другие ворвались в деревню. По полю неслись забайкальцы Ясаула Зыкова. Под Ясаула Чеславского, уральцы Харунжева Мартынова врезались и рубились в японских рядах. Подъем был так велик, что не выдержали и понеслись в атаку вестовые, ординарцы и чины штаба. Бой длился 2 часа. 2 японских роты были уничтожены. В плен попало только 60 человек. 1 японский офицер застрелился на глазах. 2-й, покушаясь на самоубийство, изрезал себе сильно горло. 2-м раздробило головы шрапнель. Японские роты дрались храбро и погибли честно. Казаки подобрали своих раненых и японских. Последних оставили в деревне. Вместе с персоналом отбитого раньше японского госпиталя. Снабдили медикаментами и повозками. Хмурые, бесстрастные, толпились раненые японцы вокруг своих повозок, не понимая еще, что их отпускают к своим. А невдалеке уральцы хоронили своих убитых, которых отпевал казак, старообрядческий начетчик. Отряду дан был отдых. Потом пошли дальше. Полки стали теперь относиться к охранению слишком беспечно. Поэтому боковой авангард, встреченный неожиданно сильным огнем, отскочил стремительно прямо на нас. Мищенко остановил его громким окриком. «Стой! Слезай! Ну, молодцы! Вперед, в цепь!» И, характерно опираясь на палку, рано в ногу, сам пошел вперед. За ним штаб. Эту давнишнюю привычку не в силах были побороть ни голос благоразумия, ни явно несообразность положения корпусного командира в стрелковых цепях. «Я своих казаков знаю. Им, знаете ли, легче, когда они видят, что и начальству плохо приходится», — говаривал Мищенко. Потери Мищенковского штаба за время войны. 4 убитых, 10 раненых. 1 — 3, другой — 4 раза. 1 контужен. 2 пропавших без вести. Словом, 22 случая, не включая временных ординарцев и офицеров связи. Сам Мищенко был тяжело ранен в ногу с раздроблением кости. При дальнейшем движении один из боковых отрядов встречен был огнем из деревни Тесентунь. Завязался бой. Между тем, принимая во внимание, что железную дорогу не позволено было трогать, что по грунтовым дорогам к Факумыну этапы уничтожены, и по ним всякое движение прекратилось, а главное, что нами не замечено было никаких признаков готовящегося наступления японцев, генерал Мищенко решил возвращаться обратно. Послан был соответственный приказ обеим колоннам и прикрывающим частям. Однако сотни уральских и терских казаков по инициативе сотенных командиров и в особенности уральца под Есаула Зеленцова, вопреки полученному приказу, продолжали бой под Тесентунем, не желая оставить дело, не доведя его до славного конца. Под сильным огнем японцев спешенные сотни наступали на деревню, постепенно окружая ее со всех сторон. Огнем японцев управлял старик, ротный командир, о котором я упоминал раньше, стоя на крыше фанзы во весь рост, спокойно, гордо, расстреливаемый в упор. Наконец, пробитый казачьей пулей свалился во двор импани. Когда кольцо сомкнулось и казачьи цепи подошли вплотную к окраине деревни, Зеленцов решил прибегнуть к дипломатии. Привели взятого ранее в плен японца и послали его парламентерам к осажденной роте. Любопытно, что Зеленцов не говорил ни слова по-японски, а японец не понимал по-русски. И все же как-то сумели объяснить ему безнадежность положения и предложение сдаться. Через некоторое время оставшиеся в живых 135 японских солдат и 4 офицера сдались в плен. Интересно, что за все время похода нам ни разу не пришлось столкнуться с японской кавалерией. Этот род оружия был у них плох и избегал столкновения с нами. За всю кампанию отмечены лишь 2 кавалерийские схватки – у сибирских казаков генерала Самсонова и у нас 1 мая. Когда благодаря песчаной буре сотня уральцев под Есаула Железного внезапно наткнулась на 2 эскадрона японцев. Причем в кратком бою один был изрублен, а другой спасся бегством. Понятно поэтому наша радость, когда 16 июня в бою отряда под Ляоянвапой мы увидели, что 23 эскадрона генерала Акиямы двинулись против нас. Генерал Мищенко бросил на них бывший под рукой 10 сотен Урало-Забайкальской дивизии. Увы, генерал Акиямы не принял атаки, повернул и ушел за свою пехоту. Результаты майского набега таковы. Разгромлены 2 транспортные дороги со складами, запасами и телеграфными линиями. Уничтожено более 800 повозок с ценным грузом и уведено более 200 лошадей. Взято в плен 234 японца, 5 офицеров, и не менее 500 выведено из строя. Определено точно расположение 3 дивизий генерала Наги и, между прочим, захвачен курьер с большой корреспонденцией, адресованной ему. Стоил нам набег 187 убитыми и ранеными. Но не в этой материальной стороне главное. При неподвижном состоянии обеих армий на месте трудно было достигнуть большего. Важен был тот моральный подъем, который явился следствием набега, как в отряде, так до некоторой степени и в армии. Картины бегущего и сдающегося в плен противника не слишком часто радовали нас на протяжении злополучной кампании. Главнокомандующий прислал телеграмму. «Радуюсь и поздравляю генерала Мищенко и всех его казаков с полным и блестящим успехом. Лихой и отважный набег. Сейчас донес о нем государю». Генерал Мищенко любил офицеров и казаков, сердечно заботился о них и не давал в обиду. Пользовался среди них совершенно исключительным обаянием. Внутренне горячий, но внешне медлительно спокойный в бою, он одним своим видом внушал спокойствие дрогнувшим частям. Вне службы, за общей штабной трапезой или в гостях у полков он вносил радушие, приветливость и полную непринужденность, сдерживаемую только любовью и уважением к присутствующему начальнику. Популярность генерала Мищенко в связи с успехами его отряда распространялась далеко за его пределами. И началось к нам паломничество. Приезжали офицеры из России под предлогом кратковременного отпуска и оставались в отряде. Бежали из других частей армии офицеры и солдаты. В особенности в томительный период бездействия на сипингайских позициях, когда только на флангах, преимущественно у нас, шли еще бои. Приходили без всяких документов, иногда с неясным формуляром и со сбивчивыми показаниями. Мищенко встречал приходивших с напускной угрюмостью, но в конце концов принимал всех. В массе приходил к нам элемент прекрасный, истинно боевой. К лету 1905 года в результате такого своеобразного дезертирства в частях Урало-Забайкальской дивизии оказалось незаконного состава офицеров десятки, солдат сотни и ни одной только пылкой молодежи. Были и штаб-офицеры, и пожилые запасные, и солдаты. Обеспокоенный возможностью контрольного начета, я доложил генералу Мищенко цифровые итоги. «Что ж, знаете ли, надо покаяться», — донесли в штаб армии. К удивлению, ответ получился от генерала Каульбарса вполне благоприятный. Учитывая хорошие побуждения дезертиров и чтобы не угашать их духа, командующий армией не только оставил их в отряде, но даже разрешил принимать приходящих и впредь, под тем, однако, условием, чтобы это решение отнюдь не разглашалось и не вызвало массового паломничества в отряд. Так жили и воевали в нашей Запорожской сечи.